Чапка висела у меня за спиной в сетке, как в гамаке, и только изредка подвывала. Но я уже не обращал на нее никакого внимания, а просто взял ее и вытряхнул в окошко и припер его снаружи палкой. Она там сразу залаяла и зарычала на разные голоса, а я уже в третий раз побежал за Ванькой. Это я так рассказываю быстро, а на самом деле времени прошло очень много. И вот у самой реки я встретил Ваньку. Он шел веселый, а в руке у него была травинка, а на травинке нанизаны две улейки большие, с чайную ложку каждая. Я говорю: «Ого, а я вижу, у тебя здорово клевало». Ванька говорил: «Да, просто не успевал вытаскивать. Давай отнесем эту рыбу моей маме на уху, а после обеда снова пойдем. Может быть, и ты что-нибудь поймаешь». И так за разговором мы незаметно дошли до дома Бориса Клементьевича. А там, около его дома, стояла небольшая толпа. Там был дядька в полосатых штанах, с животом как подушка. И еще там была тетенька, тоже в штанах и с голой спиной. Был еще мальчишка в очках и еще кто-то. Они все размахивали руками и что-то кричали. А потом мальчишка в очках увидел меня, да как закричит: вот он сам, собственной персоной!» Тут все обернулись на нас, и дядька в полосатых штанах завопил: «Какой? С рыбой или маленький?» Мальчишка в очках кричит: «Маленький! Хватайте его, это он!» И они все кинулись ко мне. Я немножко испугался и быстро отбежал от них, бросил бредень и влез на забор. Это был высокий забор, меня нипочем сразу не достать. Тетенька с голой спиной подбежала к забору и стала кричать нечеловеческим голосом: «Отдай сейчас же Бобку! Куда ты его девал, негодник?» А дядька уткнулся животом в забор, кулаками стучит: «А где моя Люська? Куда ты ее увел? Признавайся!» А я говорю: «Отойдите от забора, я никакого Бобку не знаю, и Люську тоже, я даже с ними не знаком. Ванька, скажи им!» Ванька кричит: «Что вы напали на ребенка? Я вот сейчас как сбегаю за мамой, тогда узнаете!» Я кричу: «Ты беги поскорее, Ванька, а то они меня растерзают!» Ванька кричит: «Держись, не слезай с забора!» И побежал. А дядька говорит: «Это соучастник, не иначе, их тут целая шайка. Эй, ты на заборе, отвечай сейчас же, где Люся?» Я говорю: «Следите сами за своей доченькой!» «Ах, ты еще острить? Слезай сию минуту, и мы пойдем в прокуратуру!» Я говорю: «Ни за что не слезу!» Тогда мальчишка в очках говорит: «Сейчас я его достану!» И давай карабкаться на забор. Но не умеет, потому что не знает, где гвоздь, где что, чтобы уцепиться. А я на этот забор 100 раз лазил. Да еще я этого мальчишку пяткой отпихиваю, и он, слава богу, срывается. «Стой, Павля», — говорит дядька, — «давай я тебя подсажу». И этот Павля стал карабкаться на этого дядьку. И я опять испугался, потому что Павля был здоровый парень, наверное, учился уже в 3-м или в 4-м классе. И я подумал, что мне пришел конец. Но тут я вижу, бежит Борис Клементьевич, а из переулка Ванькина мама и Ванька. Они кричат: «Стойте, в чем дело?» А дядька орет: «Ни в чем не дело, просто этот мальчишка ворует собак. Он у меня собаку украл, Люсю». И тетенька в штанах добавляет: «И у меня украл Бобку». Ванькина мама говорит: «Ни за что не поверю, хоть режьте». А мальчишка в очках вмешивается: «Я сам видел, он нес нашу собаку в сетке за плечами. Я сидел на чердаке и видел». Я говорю: «Не стыдно врать? Чапку я нес, она из дома удрала». Борис Клементьевич говорит: «Это довольно положительный мальчик. С чего бы ему вдруг вступить на стезю преступлений и начать воровать собак? Пойдемте в дом, разберемся. Иди, Денис, сюда». Он подошел к забору, а я прямо перешел к нему на плечи, потому что он был очень высокий, я уже говорил. Тут все пошли во двор. Дядька фыркал, тетенька в штанах ломала пальцы, очкастый Павля шел за ними, а я катился на Борисе Клементьиче. Мы взошли на крыльцо, Борис Клементьич открыл дверь, и вдруг оттуда выскочили 3 собаки. 3 чапки, совершенно одинаковые. Я подумал, что это у меня в глазах троится. Дядька кричит: «Люсечка!» И одна чапка кинулась и вскочила ему прямо на живот. А тетенька в брюках и Павля вопят: «Бобик, Бобка!» И рвут 2-ю чапку пополам. Она за передние ноги тянет к себе, а он за задние к себе. И только 3-я собака стоит возле нас и вертиком хвостит. То есть хвостиком вертит. Борис Клементьевич говорит: «Вот ты с какой стороны раскрылся. Я этого не ожидал. Ты зачем напихал полный дом чужих собак? Я сказал, я думал, что они чапки. Ведь они как похожи, одно лицо, прямо вылитые собачьи близнецы. И я рассказал все по порядку. Тут все стали хохотать, а когда успокоились, Борис Клементич сказал, «Конечно, неудивительно, что ты обознался. Скотчетерьеры очень похожи друг на друга, настолько, что трудно бывает различить». Вот и сегодня, по совести говоря, не мы, люди, узнали своих собак, а собаки узнали нас. Так что ты ни в чем не виноват. Но все равно знай, что с этих пор я буду называть тебя похититель собак. И правда, он меня так называет.